Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воскресенье крестопоклонной недели. После великого словословия будет изнесен из алтаря крест Христов, и мы предстанем с вами перед самой главной тайной нашей жизни в середине поста, в середине жизни крест Господень, потому что в мире существует грех, и потому что в мире существует смерть. Мой грех и моя смерть, и грех и смерть каждого человека. Мы не можем постигнуть тайну креста Христова, как только через Его воскресение. И сегодня за всеночной мы слышим об этой тайне от Христа воскресшего. Не потому, что Господь не спрашивает об этом у креста своего, а потому что глубина креста открывается только через воскресение Христова. Крест Христов износится для нас, чтобы мы ничего не страшились, чтобы знали, что в мире есть покаяние и любовь Божия, и что наше покаяние – это любовь, ответная на то, что совершил Христос ради нашего спасения. Первый вопрос, который Господь ставит по воскресению Своем Церкви, каждому из нас – вопрос любви. И этот вопрос касается самого Господа. «Любишь ли Меня?» Господь, воскресший из мертвых, после крестных страданий, в сиянии славы, хочет прежде всего увериться в любви Своей Церкви. И главным образом – в личной любви того, кто будет служителем Церкви. Трижды вопрошает Спаситель апостола Петра, потому что он трижды отрекся от него, как каждый из нас отрекся от Господа не один раз, а трижды это означает бесчисленное число раз, которые отрекается человек от Господа. И Господь спрашивает, «Любишь ли Меня?» трижды, чтобы восстановить в достоинстве утраченном апостольском Петра, чтобы прежде всего узнать, любит ли он лично своего Господа как человека. Понимает ли он, что значит заповедь о любви к ближнему? Чтобы эта заповедь не была отвлеченной вообще к ближнему. Эта заповедь должна всегда означать конкретного человека, с которым у нас связаны конкретные личные отношения. Человека Христа, как говорит Писание, и человека Петра. «Любишь ли Меня?» – спрашивает его Господь. И второе его вопрошание связано уже с той тайной, которая означает, которая открывается в Христе воскресшем, как в Боге. Это уже вопрошание о любви к Богу. «Любишь ли Меня?» – спрашивает Христос. И, наконец, третье его вопрошание – предстояние перед тайной Пресвятой Троицы. Потому что во Христе открывается полнота божественная, тайна всей Пресвятой Троицы. Крест Христов – вот именно это поклонение открывает сегодня нам. Христос спрашивает об этом апостола Петра, чтобы мы знали, что самое лучшее, что у нас есть, ничто перед Ним, и самый мужественный, и самый благородный из нас может стать трусом и предателем. И самый великий грешник – отрекшийся от своего Господа человек может быть восстановлен Господом для вечной славы. Прежде всего Христос спрашивает Петра, «Любишь ли Меня больше сих?» Господь зовет к такой любви, такой всецелой отдаче себе, и Он не хочет, чтобы кто-то был лишен этой любви. Для всех открывается возможность этой любви. И от того, что Господь собирает бесконечное число грешников в Церкви Своей, которая украшена крестом, маловерных грешников, тех, которые сопротивляются Богу грехом, нелюбовью к Богу, тех, кто не хотят и не могут понять любовь Христову, Он ждет от Петра и от служителей Церкви большей устремленности к этой любви, чем у всех остальных людей. Он должен иметь такую любовь ко Христу, больше, чем у всех, чтобы этой любовью он мог коснуться тех людей, которые сопротивляются этой любви в своей расслабленности. Больше половины в церкви тех, которые, как правило, теплохладны, которые не имеют глубокой, настоящей любви ко Христу. Если эта теплохладность большинства присутствующих в церкви пересилит любовь, о которой говорит Спаситель, то церковь перестанет быть церковью. Но она никогда не перестанет быть церковью, потому что любовь Христова, любовь, которую имеет Господь, превосходит всякую нашу теплохладность. И подобно тому, как Господь знает, как привести к вере незнающих Бога людей, так знает Он, как сделать теплохладных любовью Своею, любящими Бога, пламенеющими этой любовью, которую Он принес на землю. Каждый из нас призывается любить Господа больше всех. Пусть каждый из нас знает об этом, что Христос пострадал ради меня, и что силою крестных своих страданий Он основал свою церковь именно ради меня. И жертва Господня, которая каждый день приносится в церкви, божественная Евхаристия, когда нам преподается тело и кровь Христовы, это как раз жертва этой крестной любви Христовой, плоды этой любви, которую Господь предлагает мне, чтобы я приобщился этой любви и научился поклоняться кресту Христову, то есть любить Господа больше всех. Еще обратим внимание сегодня на те слова, которые Спаситель говорит Петру. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и шел, куда хотел. Когда же состареешься, воздержишь руки твои, и другой припояшет тебя и ведет, куда ты не хочешь». После тройного вопрошания о верности Петра Господь показывает, что означает эта любовь, в которой Он восстанавливает своего ученика. Он начинает от юности Петра, от юности, когда человек еще не утвердился и как будто не имеет подлинной ответственности, незрелый еще человек, но когда он обладает, тем не менее, свободой выбирать. Господь отмечает две черты – припоясание, то есть святые отцы говорят, что это устройство личной жизни. До этого дня Петр, естественно, совершал все это сам, как хотел. И затем говорит Спаситель о хождении по собственному желанию, как устройстве своей деятельности, своего служения. Трижды вопрошает Господь, и трижды отвечает Петр. И эти ответы обретают характер уже тройной клятвы перед крестом и Евангелием, перед тайной воскресения Христова. Как трижды на Пасху мы поем «Воскресение Христово видевши», когда нам открывается по-настоящему крест Христов, так сейчас Господь спрашивает Петра и каждого из нас об этой любви. После того, как Петр трижды отвечает о том, что он любит Господа, он как бы теряет уже свободу свою. Его жизнь ему не принадлежит. Господь привел его сюда, где крест и где слава воскресения, чтобы дать ему узнать, что ему предстоит в будущем, и что это будущее в руках Божьих. Отныне Петр из числа тех, кто ведом самим Господом. Вот что означает наше поклонение кресту Христову. До сих пор воля Петра определяла все, что он делал, и эта воля исходила из его собственного выбора. Но и теперь этот выбор не отнимается от него, но все теперь становится иным. Его воля согласна с волей Господней. И все, что было его, Петр отдает теперь Господу. Когда Господь призвал впервые Петра при чудесной ловле рыб, Петр ответил ему первым своим «да». Теперь после своего отречения ему надо исправить свое падение новым трижды сказанным «да». И так происходит с каждым человеком, кого по-настоящему призывает Господь. И эти три «да» ей Господи, которые Петр говорит, открывают новую ответственность Петра, подобно тому, как каждое новое отречение его усугубляло предыдущее. Каждый наш новый грех усугубляет прежний грех. Так теперь каждое новое «да» обретает по сравнению с предыдущим большую глубину. До сих пор он думал, что его «да» и «нет», его обещание верностью Господу имеет только личный характер. А теперь в свете того, что он говорит Христу, он видит, что всякий раз речь идет о его служении. И это служение по дару милосердного Господа только сейчас ему открывается в полноте, в той мере, в какой его «да» утверждается и углубляется, в той мере, в какой реальна его любовь. И это и есть служение, которое может и которое должно возрастать. Господь не обязательно говорит о предстоящем мученичестве Христу и каждому из нас, но Он обязательно говорит о предстоящей смерти, которая ждет каждого из нас, и о том служении, которое должно быть как поклонение кресту Христову. Петр должен возрастать в знании, что ему всецело доверяется это служение. И это возрастание не есть возрастание веры в самого себя, но постоянная молитва и подлинное поклонение кресту. Чем больше будет каждый из нас реально возрастать духовно, тем больше он будет умолять Господа совершить это служение в нем, Господу совершить в нас это служение. Вопреки нам, вопреки всему, что в нас есть, чтобы Господь совершил в нас это служение. Бесконечно трудно исполнить все, что требует любовь, потому что любовь требует всего человека. Нельзя сказать, чтобы столько-то и столько-то часть своих подвигов, своей жизни. Нет, до конца, до смерти, как Господь себя отдает нам до смерти. Так спрашивая каждого из нас, любишь ли меня, когда мы предстоим перед крестом Христовым, он говорит об этой любви. И он говорит Петру, когда ты состареешься, другой тебя припояшет. Петр не может уже сделать этого сам. Может быть, это будет от того, что у него не будет больше сил для этого. А может быть, это будет от того, что ему помешают. Но он будет столь зависимым от любви Христовой, что не может сделать самого простого по своей воле, самых естественных движений. И об этом сказано: «Ты прострешь руки свои отныне и до конца времен». Это движение – прострять руки, руки простертые. Что означает для христианина? Это означает то, что Господь совершил на кресте, и Он говорит, что это будет с Петром. И Он говорит ему, что другой тебя припояшет и поведет, куда ты не хочешь. Собственная воля Петра не примет смерть с радостью, как мы не примем смерть нашу с радостью. Он устрашится креста, как мы боимся креста Христова. Но воля Петра, которая устремлена ко Господу, и которую он теперь должен принять, воля Христова, которую он должен принять как свою собственную волю, исполнит его решимости быть ведомым туда, куда он не хочет. И все как у Господа самого. Когда на Страстной Седмице мы будем предстоять перед этой тайной страданий Христовых, когда Он, исполняя волю Отца Небесного, будет молить о том в Гефсиманском саду, чтобы Его воля была едина с волей Отца Небесного, Он будет соединять свою жизнь до конца с тем, что происходит с каждым из нас, с тем, чтобы возвести каждого из нас до Себя. Это неслыханное уподобление, которое Он обещает Петру, откроется в принятии им креста данного Господа. И Петр не пойдет по своей воле, куда он не хочет идти, но он вольно предаст себя этому. Он не может и он не должен избрать мученичество по своей воле. Вот что это значит. Но после того, как Господь избирает его, после того, как Господь избрал нас и каждому из нас дал крест, который мы носим на сердце своем, человек, избранный Господом, избирает то, что дает ему Господь вместе со своим Господом. Петр не ищет смерти, хотя видит, что она стоит у дверей. И для него самое простое – это умереть. Как апостол Павел говорит, «Для меня смерть – приобретение, и имею желание разрешиться, но я должен исполнить то, что говорит мне Господь». И здесь апостолу Петру надо умереть вольную смертью, тогда, когда подлинно придет его час. Насколько возможно, он должен будет уклоняться от убийственного неистовства его врагов. Пусть в нем горит эта жажда мученичества. И даже в час мученичества ему надо еще явить готовность продолжать жить, если на это будет воля Господня, если Бог захочет, чтобы продлилось его служение. Никто не имеет права, говорят святые отцы, начать свое небесное служение, пока есть возможность и воля Божия исполнить земное служение. И однако человек должен с радостью устремляться к небесному подвигу. И если Петр, он знает теперь это, будет побежден, он приобщится этим своим поражением, тому поражению, которое у Христа было на кресте. А пока не пришло время, он радостно должен сражаться, употребляя все средства, все оружие Божие, чтобы не уступить никакому врагу. Вот что означают эти слова Спасителя о том, что он будет ведом. Эти слова обращены каждому, кто поклоняется кресту Христову. Отныне этот человек уже не будет идти, куда он хочет, он будет ведомым. И когда придет час быть ведомым врагами Божиими, когда они возложат на него руки, он узнает руку Божию в том, что совершают его враги, в том, что враги его ведут на смерть. Запомним, дорогие братья и сестры, в этот день, который стоит в середине всей нашей жизни, который является главным во всем, что происходит с нами, что то, что совершается с Петром, совершается со всей Церковью и с каждым из нас в отдельности. Речь всегда идет о том, чтобы быть ведомым, куда ты не хочешь. Это и есть крест Христов, и вся жизнь христианина заключена в этих словах. От юности до смертного часа с решимостью призываемся мы предать себя в волю Божию, отвергнуться себя, чтобы быть ведомыми Богом. Это путь всей Церкви, образ всего, что будет с ней, всех ее страданий крестных, и все ее доверие водительству Божию. Это есть крест наш, это есть любовь, крестная любовь ко Господу и другим людям, которые мы приносим сегодня поклонение. И назнаменное, какою смертью Петр прославит Бога, Господь говорит ему: «Следуй за мной». Смерть христианина отличается от всякой другой смерти тем, что она совершается в служении Господу. Какое бы место ни занимал христианин, он должен смертью своей прославить Бога. Все, что Христос совершил, все его слова, все его крестные страдания имеют целью одно только – прославить Бога. Его человеческая жизнь от рождения до смерти – свидетельство этой славы Божией. И когда Петр обретет свою смерть на кресте, и в его смерти будут видимые знаки славы Божьей, запечатленные смертью Христа на кресте. У каждого из нас своя будет смерть, но каждый из нас, еще раз услышим, что говорит Христос сегодня, должен прославить по-своему Бога смертью своей. Чтобы над могилой каждого из нас крест был тем знаменем победы, которую Христос одержал лично для каждого из нас, своей смертью, прославляющего Бога, соединяющегося своим поклонением кресту Христову со смертью Спасителя. И Господь рассчитывает на Петра и на каждого из нас. Он верит в нас, Он показывает, до какой степени Он доверяет нам. Так что, когда придет час, и Петр будет вновь искушаем снова стать неверным Господу, он, помня об этом предательстве, обретет эту уверенность, эту невозможность быть более неверным Господу. Крест Христов, на котором он будет видеть свои грехи и любовь Божию, сделает невозможным это новое предательство. И только тогда, когда он знает это так хорошо, что все сомнения в его неверности исчезают, Господь говорит ему: «Следуй за мной». Хотя давно уже Петр следует за Господом, но теперь он должен идти за ним по-новому, поскольку ему открывается новое служение. Он все получил от Господа, всю любовь, все служение и даже знание своей верности до конца. И это его тройное сегодня: «Ей, Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя», да будет и нашим сегодняшним поклонением кресту Христову, да будет нашей устремленностью к этой любви, как наше тройное отречение от дьявола во святом крещении и наше тройное сочетание с Господом, когда знаменем крестной любви Христовой запечатлевались мы навсегда. И как наше тройное сегодня поклонение после великого словословия: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Аминь».